Выбери свой алгоритм. Алгоритм — это такая дорожка, путь. Ты прикидываешь, с чего начнешь, что будешь делать потом, а что в самом конце. Представь, что твоя домашка — это лес с тропинками. Одни ведут через болото — скучные задания, другие — через поляну с ягодами — легкие. Проведи эксперимент, с чего тебе удобнее начинать, по какой тропинке пойти. Сделать сначала что-то быстрое, простое, и ощутить в себе силы и задор замахнуться на задание повесомее. Или первым делом выполнить самое неприятное и сложное. Как говорят специалисты, съесть лягушку. А уже затем, играючи, расправиться с легкотнёй. Попробуй и так, и так. И выбери то, что тебе больше подходит. Совсем не знаешь, с чего начать? Выход есть. Брось кубик. Реши судьбу домашки. Закрой глаза, не подглядывай. Поводи пальцем в воздухе и ткни в любую грань кубика. Вуаля! Судьба домашки решена.